«Ну, встаньте, миссис Мейсон, и с инициалами все будет в порядке. Не Диана Морган, а Делла Мейсон. Вот и все. Это следует рассматривать как предложение?» Он кивнул. Делла задумчиво глядела на воду, затем в упор взглянула на адвоката. «Если я стану вашей женой, я смогу остаться вашим секретарем?» «Навряд ли. Я не смогу вам приказывать. Да и с клиентами будут осложнения, но вам и не нужно будет работать. У вас будет своя машина и...» «Вот то-то и оно», — перебила его Делла. «Итак, мы превосходно устраиваемся. Вы подыскиваете где-нибудь дом, и я обосновываюсь в нем в качестве вашей жены. После этого вы берете в контору нового секретаря и первым делом начинаете его учить. Так что на меня у вас времени точно не останется». «Нет, мистер Перри Мейсон, вы не созданы для брака. У вас слишком быстрый темп жизни. Вы чересчур погружаетесь в тайны. Но подумайте о багаже. Эти прелестные инициалы, которые ничем не вытравишь, были бы так к месту. Нет, по-моему, шеф, я интуитивно права. Лучше остаться Деллой Стрит с ошибкой на чемоданах, чем стать Деллой Мейсон и ошибиться кое в чем ином. Но я вам вот что скажу. Вернемся к этой теме в Сингапуре. «Хо-хо, до Сингапура еще плыть и плыть», — протянул Мейсон. «Может, сойдемся на Гавайях?» Делла расхохоталась. «Пойдем прогуляемся по палубе. Не думаю, чтобы вам понадобилась жена, но уверена, что без секретарши, способной отправиться в тюрьму только ради того, чтобы вы смогли разыграть свою карту, вам не обойтись». Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Тамара Швец. Звукорежиссер Виктория Мазур. Киев, 1996 год.